Глава 8. Дверь легко поддалась, словно только этого и ждала. Распахнулась без скрипа, и я, гонимая любопытством, тут же переступила порог. И остановилась с открытым ртом, рассматривая увиденное. Передо мной предстала огромная библиотека. Сотни, если не тысячи стеллажей взмывали под потолок. Лесенки, приставленные к ним, давали возможность дотянуться до самых верхних полок. В помещении оказалось приятное теплое освещение. При этом ни люстр, ни ламп не было видно. Может, это дополнительный вход в библиотеку Академии? Я ведь так и не удосужилась заглянуть в нее. Тогда почему здесь никого нет? Я сделала несколько шагов вперед, выдыхая густой, почти осязаемый запах книг. Такой же был в библиотеке, куда я ходила в детстве с мамой. Он навеял легкую тоску и чувство спокойствия. «Есть тут кто?» — на всякий случай крикнула я. Эхо унесло мой голос между стеллажей. Я попыталась увидеть стену напротив, но тщетно. Казалось, книжные ряды тянулись до бесконечности. Восхищение сменилось легким разочарованием. Нет, я, конечно, любила книги, а эта коллекция, безусловно, впечатляла, но в глубине моей души жила надежда, что за загадочной дверью окажется проход в мой мир. Ради любопытства я выдернула с полки первый попавшийся фолиант толщиной с ладонь и распахнула его. И меня снова ждало разочарование. Пожелтевшие страницы книги были исписаны незнакомым языком. Чернила потускнели и из черных превратились в коричневые, словно время покрыло их ржавым налетом. Я вытянула книгу с соседнего стеллажа. Та же ситуация. Правда, язык выглядел другим, с причудливыми завитками и изгибами. Может, это отдел книг на иностранном языке? Я боязливо обернулась через плечо, убеждаясь, что дверь все еще была на месте. Она, казалось, никуда и не думала пропадать. Немного осмелев, я решила пройти между рядами. Было в этом месте нечто особенное. Запах книг, умиротворяющая тишина, ощущение гармонии и вечности. Все это словно звало заглянуть поглубже, и я не стала противиться. Я бродила между рядами, трогая корешки книг. Какие-то брала в руки, листала, а потом возвращала на место. Книг на ларнийском языке, который достался мне в подарок при перемещении сюда, я не обнаружила, но было бесчисленное количество других. Все они выглядели чудаковато и наводили на мысли о древних культурах, забытых цивилизациях или других мирах, и оставляли ощущение таинственности и недоступности. А может, это играло мое разбушевавшееся воображение? Я провела в библиотеке не меньше получаса и уже повернула обратно, когда моего уха коснулся едва уловимый звук. Я остановилась, прислушиваясь. Нет, не показалось. С левого дальнего угла доносилось шуршание. Я поменяла свой маршрут, бредя на звук. Он становился все более явным. Еще один поворот за стеллаж, и вот оно. Одна из книг где-то под потолком подпрыгивала на полке, зажатая между увесистыми соседками. Она ударялась о верхнюю полку и возвращалась обратно. Я ошарашенно уставилась на это чудо. Книга явно старалась привлечь к себе внимание. Снизу я едва смогла рассмотреть темно-зеленый корешок с золотой вязью. Недолго думая, я переставила лестницу в нужное место и покарабкалась наверх. Прыгунья замерла, почуяв мое приближение. Добравшись до нужной полки, я схватила книгу и с трудом вытащила. Спускалась я осторожно, стараясь не выронить из рук увесистый фолиант. Благо, он оказался не таким толстым, как его соседки с металлическим переплетом. Оказавшись на полу, я распахнула прыгунью, которая теперь спокойно лежала в руке, и вела себя словно обычная книга. И тут меня ждало очередное разочарование. Незнакомый язык. Если на пожелтевших страницах и находилась важная информация, то я не могла ее прочесть. Я переворачивала листы вручную, исписанные витиеватыми буквами. «Прости, милая, я не смогу тебя прочитать», — прошептала я книге, погладив бархатистую обложку. Она недовольно дернулась, словно поняла мои слова, и выскользнула из рук. Я ахнула от неожиданности. Глухой хлопок от падающего фолианта пронесся по рядам эхом, но через пару секунд библиотека снова погрузилась в привычную тишину. Я перевела взгляд себе под ноги, и по телу пробежал рой мурашек. Книга лежала распахнутой где-то посередине, и на ее странице была начерчена схема. 4 замысловато темных треугольника и несколько жирных точек вокруг и в местах переплетения фигур. Я видела этот рисунок тысячи раз, знала его до последней точки, ведь это была татуировка с моего плеча. Стоило выйти из библиотеки и закрыть за собой горчичную дверь, как она исчезла, растворившись в каменной кладке, словно ее и не было. С книгой в руках я закрылась в комнатушке у Лиди, заварила трав и принялась перелистывать страницы, не пропуская ни одной, боясь упустить нечто ценное. Но больше ничего знакомого я не обнаружила. Помимо треугольников с моей руки, в книге нашлось немало похожих схем. Но что все они значили? Схемы с фигурами совсем не походили на формулы плетений, которые я сегодня разглядывала в учебнике у Арчи. Но, скорее всего, это тоже было нечто, связанное с магией. Я расстегнула платье, приспустила рукав и уставилась на плечо. В этот раз татуировка показалась мне особенно зловещей. «Откуда ты? И что значишь?» — прошептала я, касаясь ее подушечками пальцев. «Мне нужен человек, способный перевести книгу, ну или как минимум кто-то, кто подскажет, на каком языке она написана. Возможно, в библиотеке Академии найдется словарь». Я уставилась на длинные строки вязи и тяжело вздохнула. Нет, даже со словарем не справлюсь с переводом. Было совершенно непонятно, где заканчивалось одно слово и начиналось другое. Все выглядело словно непрерывный орнамент. Пришлось приложить немало силы воли, чтобы оторваться от загадочной книги, переодеться и пойти работать. Фолиант я спрятала у себя под кроватью. Открыла очередное помещение с пошарпанными кроватями и принялась за дело. Руки действовали машинально, мысли же тем временем витали где-то далеко. Моя татуировка появилась еще в детстве, значит, я всегда была связана с этим миром и оказалась здесь не случайно. Мне не терпелось узнать, что же означал символ на моем плече. Если рассуждать логически, то людей, к которым я могла обратиться за помощью, было не так уж много. Едва ли Лидия или Ханна знали иностранные языки. А вот Рейн, наследник престола, имел хорошее образование и мог изучить их для дипломатической миссии. Кажется, он даже вскользь упоминал, что знает родной язык его матери — имбирийский. Что, если мне повезет, и это окажется именно он? Подобные умозаключения слегка приподняли мое настроение. Я закончила в помещении с кроватями и, заперев его, решила отправиться на поиски часов. Мне бы они очень пригодились, чтобы следить за временем. Особенно теперь, когда мой новый работодатель будет ждать меня через день к 7. Опаздывать и создавать напряженные моменты совсем не хотелось. У Арчи в гостиной висели одни. Красивые, с изящными длинными стрелками. Мне бы сгодились любые. Я принялась отпирать двери одну за другой. За большинством не было ничего примечательного. Такие же безликие склады с мебелью, как и те, где я прибиралась до этого. Обнаружила я и помещение с коврами, и старыми поеденными молью портьерами. Все это было ни к чему. Где-то за 10-й по счету дверью мне улыбнулась удача. «Так и знала, что вы где-то есть», — довольно прошептала я, переступая порог. Я оказалась в настоящем царстве часов. Они стояли на полках, висели на стенах, и даже несколько особенно громоздких с кукушкой громоздились в углу на полу. Самым удивительным оказалось, что все они ходили и показывали одинаковое время. Не иначе какая-то магия. Я выбрала пару настольных вариантов, похожих на пузатые будильники из моего детства. Одни отнесла в комнатушку Лиди, а вторые — в убежище к Ханне. Там я застала подругу, стоящую посреди комнаты и размахивающую руками. Она разучивала заклинание. Я замерла на пороге, наблюдая за ней через открытую дверь. Она заметила меня почти сразу. «Светлого вечера!» «Светлого!» «Я часы принесла». Я протянула будильник. «Ух ты!» Искренне восхитилась девушка, забирая пузатика из моих рук. «У нас с девочками в общежитии почти такие же стоят, только серые, а не синие. Ну, и не такие потертые. Куда поставим? На стол или на полку?» Суетливо поправив очки, она сначала поставила часы на угол стола, а потом переместила на самый верх стеллажа. «Куда хочешь?» Я пожала плечами, с улыбкой глядя, как она неподдельно радуется такой мелочи. «Тогда на полке оставлю». «Хорошо», — легко согласилась я. «Как прошел твой день? Убралась у Арчибальда? Сильно у него там бардак был?» Я вздохнула и принялась рассказывать. Умолчала только о моменте с прикосновениями. Слишком странными они были. В них таилось столько злости, желания сломать и подчинить, но вместе с тем и непонятной нежности. От воспоминаний о том, как он держал меня за лицо, глядя прямо в глаза, по телу разлилось приятное тепло, которое я тут же прогнала. «Вот урод! Смотреть он захотел!» — кипятилась Ханна от моей истории. «Совсем эти богатеи от вседозволенности с ума сошли! Зато теперь у меня есть 10 золотых, и еще 10 появится в конце месяца. Если, конечно, я его здесь пробуду», — мысленно добавила я. «Ну, хоть не жадный», — одобрительно протянула подруга. «Деньги-то немалые». «Не жадный», — согласилась я. «Теперь надо понять, где их потратить». «Так в Эрадоне. Там есть все на любой вкус и кошелек. «И как из Академии добраться до города?» «На карете». Подруга, казалось, слегка удивилась моей неосведомленности, но охотно принялась рассказывать. «Кучера на повозках всегда поджидают студентов у главных ворот, особенно вечерами да выходные. Девочки из моего общежития почти каждую седмицу ездят в город погулять, обычно объединяются группами, чтобы карета подешевле обходилась». «А ты почему не ездишь?» «У меня даже нескольких медиков для складчины нет». Кончики ушей у Ханны покраснели. «Родители мне совсем денег не оставили». «Сколько стоит взять карету?» — не прекращала я свой расспрос. «Целый серебряный в один конец», — я кивнула, принимая информацию к сведению. «Как ты смотришь на то, чтобы в эти выходные съездить со мной в город?» «Но у меня нет денег. Зато они есть у меня». «Неудобно это», — Ханна колебалась. Я видела, как ей хотелось согласиться, но природная скромность не позволяла. «Закончишь академию, станешь богатой магичкой, вот и отдашь», — рассмеялась я. «Хорошо», — подруга серьезно кивнула. «Я буду записывать все траты». Я лишь беззаботно махнула рукой. «Пошла переодену платье и пойдем ужинать». «А не рановато ли?» «Я сегодня опять не обедала и очень голодная», — призналась я, для убедительности погладив живот. Но это была лишь часть правды. Я надеялась поговорить за ужином с принцем и боялась упустить его. В столовой оказалось немноголюдно, так как пришли мы, правда, достаточно рано. Взяв подносы с едой, мы устроились в привычном месте. Впрочем, отсюда открывался неплохой обзор на всех входящих. Я съела салат с печеными баклажанами и мягким козьим сыром, а потом аппетит пропал. На смену ему пришла легкая нервозность. Точно ли мне стоит просить помощи у Рейна? А вдруг книга какая-то запретная? Да и что это за библиотека такая, что внезапно появляется в подвале? То, что это не библиотека Академии, я смогла окончательно убедиться по дороге в столовую, когда попросила Ханну заглянуть туда со мной на минутку, объяснив свой интерес банальным любопытством. То помещение оказалось совсем иным. Хранилище книг, расположенное в башне, было не горизонтальным, а скорее вертикальным. Книжные полки уносились ввысь, и моей остроты зрения не хватало, чтобы рассмотреть, где располагалась последняя секция. Это, безусловно, впечатляло. Как и кованая винтовая лестница, по которой можно было добраться до любого отдела. «Ты меня слушаешь?» — звонкий голос Ханны выдернул меня из мыслей. «Конечно», — ответила я, продолжая задумчиво крошить маковую булочку. «Так вот, у меня совсем не получается плетение времени, а без него заклинание рушится, все труды на смарку». «Угу. Профессор говорит, что это от неуверенности в себе, ну и жестикуляция хромает». «Угу». Я снова машинально кивнула. «Дети магов с самого детства оттачивали эти движения, развивают моторику. Ты представляешь, оттопыренный мизинец может сломать целую цепочку». Еще один кивок от меня. Столовая тем временем заполнялась. Несмотря на мысли и сомнения, я внимательно наблюдала за каждым входящим. Вот зашли Арчи с компанией Елены и друзей. Они над чем-то весело смеялись. Никто из них даже не взглянул в нашу сторону. Богатеи уселись за свой стол и жестом позвали подавальщицу. Они вели себя, словно мир вертелся вокруг них. Принц все же никак не появлялся. «Может, уже пойдем?» — осторожно поинтересовалась Ханна, глядя на мое остывшее рагу. «Да, скоро пойдем». Я поняла, что несколько последних минут мы провели в тишине. В это мгновение в двери вошел Рейн. Я приободрилась. Впрочем, не одна я. Краем глаза я заметила, как девушки вокруг приосанились, кокетливо заправляя за уши пряди волос. Отовсюду понеслись вздохи и кокетливый заливистый смех. Такой, который у меня никогда не получался. Если я и пыталась его изобразить, то всегда выходило нечто несуразное. Принц направился в нашу сторону. Я обратила внимание, что он часто ел где-то возле стены, в отличие от остальных богатеев. Уверена, будь его желание, он бы мог забронировать столик где-нибудь у окна с шикарным видом на сад. Но нет, его устраивал абсолютно любой, даже самый неприметный. Рейн шел уверенной походкой, сопровождаемый сотнями глаз. На секунду он остановился, выискивая свободное место. Это было не так-то легко, но тут же несколько столов моментально опустело. Торопливые адепты, заискивающе улыбаясь, покидали столовую. Принц направился к одному из мест, когда я вскинула руку, привлекая внимание. «Присоединяйся к нам!» Мне показалось, я произнесла это чуть слышно, но в моментально образовавшейся тишине это прозвучало почти криком. Теперь все взгляды устремились ко мне, насмешливо, изучающе, иронично. Даже профессора, сидевшие неподалеку, удивленно подняли головы. «Мари, ты совсем с ума сошла?» — еле слышно пропищала Ханна. Рейна же мое приглашение не удивило. Он с улыбкой повернул к нам. «Не хотел тревожить тебя с подругой», — сказал он, усаживаясь за наш стол. «Ты не потревожишь. Ханна будет только рада, правда?» Мы одновременно посмотрели на подругу. Она неуверенно кивнула, кажется, пребывая в легком смятении. Рейн подарил ей обворожительную улыбку и тут же повернулся ко мне. «Похоже, рагу у поваров не удалось». Он кивнул на мою нетронутую тарелку. «Значит, выберу что-нибудь другое». «На самом деле у меня кое-что произошло. Мне не терпелось перейти к делу. Я подалась вперед и понизила голос, ибо все до сих пор не сводили с нас глаз, прислушиваясь к разговору. Я ждала тебя, чтобы попросить о помощи». «Опять Елена?» — принц нахмурился. «Елена? Нет». Я даже не сразу поняла, о чем он, машинально посмотрев на компанию снобов. Но, наткнувшись на тяжелый взгляд Арчи, тут же отвела свой обратно. «Я обнаружила у себя в подвале книгу». Рассказывать о таинственной библиотеке я пока не спешила. На минуту нам пришлось прерваться, так как робкая подавальщица пришла взять у Рейна заказ. Он попросил кусок мяса с овощным салатом. «Что за книга?» — уточнил принц, когда мы снова смогли продолжить разговор. «Она на иностранном языке». «На каком?» «Не знаю. Язык, похожий на орнамент». В воздухе я попыталась изобразить вязь. Брови принца сошлись на переносице. «Если это то, о чем я думаю, то это очень странно. Чем книга тебя заинтересовала?» Несколько секунд я колебалась, а потом решила быть честной. Хотя бы в чем-то. В детстве у меня появился на плече странный знак. Всю жизнь я не придавала ему большого значения. Но сегодня, когда я листала страницы этой книги, я обнаружила точно такой же. Ханна не удержалась, ахнула и тут же зажала себе рот рукой. Рейн же еще больше нахмурился. «Покажешь?» Я кивнула. В этот момент подавальщица поставила перед принцем поднос. Следующие несколько минут прошли в молчании. Рейн поспешно уплетал свой ужин, Ханна, немного придя в себя, рассматривала его из-под длинных ресниц, время от времени поправляя спадающую оправу очков. Я же делала вид, что наслаждаюсь морсом, но то и дело я ловила на себе гневные взгляды Арчи. На что злился этот богатей, что уборщица опять забыла свое место и пригласила к себе за стол наследника престола? Что ж, это не его дело. Наконец принц отодвинул тарелку. «Идем», командовал он, и мы дружно поднялись. Я привела Рейна в наше убежище. Он с любопытством осмотрел небогатое убранство. «У вас здесь мило». Я хмыкнула, осознавая, что притащила принца в подвал. Но его, казалось, это ничуть не смущало. Скорее, наоборот, он с интересом крутил головой. «Для чего эта комната?» «Мария обустроила ее, чтобы я могла тут заниматься. Я называю это место убежищем», впервые подала голос подруга. Рейн перевел на девушку удивленный взгляд, словно только заметил, что она все еще была с нами. А может, его поразило, что адептке приходится заниматься в подвале, но комментировать это он не стал. «Ждите, я сейчас», — бросила я. Меньше чем через минуту я водрузила фолиант с темно-зеленой бархатной обложкой на стол и на всякий случай прикрыла дверь. Ханна с Рейном одновременно склонились над книгой, едва не стукнувшись головами. Подруга сразу отпрянула, кончики ее ушей вспыхнули. Принц виновато улыбнулся. «Невероятно!» — зашептал он, перелистывая страницы. Книга моментально завладела его вниманием. Иногда он останавливался на каком-нибудь развороте и читал. Любопытство победило скромность Ханны, и она разглядывала текст, заглядывая под руку к Рейну. Я стояла по другую сторону стола и нетерпеливо ждала вердикта. «Ты знаешь этот язык?» — не выдержала я. «Знаю», — ответил принц, перелистывая очередную пожелтевшую страницу. «Имбирийский?» — высказала я предположение. «Нет», — Рейн мотнул головой, не отрываясь от текста. «Алавийский». Ханна изумленно ахнула. «Мне же это ничего не сказала». «Где ты ее взяла?» «В подвале валялась, в одной из комнат с хламом». «Мари, не обманывай». Рейн с мягкой улыбкой покачал головой. Он, наконец, оторвался от книги и теперь пристально смотрел на меня. «Этому экземпляру цены нет. Он бы не валялся всеми забытым в подвале. Расскажи мне правду, и я помогу тебе, обещаю». Я колебалась. Правда казалась странной и запутанной. Мне самой было сложно до конца в нее поверить. Хотя о чем это я? Я в магической академии, в другом мире. То, что казалось непонятным мне, могло быть абсолютно естественным в этих стенах. «Ладно», — согласилась я. Часть с попаданством все же решив опустить, я начала с недавних событий. Последние несколько дней передо мной стала появляться дверь, горчичного цвета, обшарпанная, добавила я, не зная, насколько это важно. И сегодня я зашла в нее. За ней оказалась библиотека. Там были тысячи книг на разных языках. И вот это, я ткнула пальцем на фолиант на столе, старалась всячески привлечь мое внимание. Она прыгала на полке, словно живая, и я забрала ее с собой. В глазах Ханны плескалось изумление, а вот эмоции Рейна распознать было сложно. «Блуждающая библиотека», — едва слышно проговорил он. «То есть ты мне веришь?» — обрадовалась я. «Конечно, верю, хоть и думал, что это не больше, чем просто красивая легенда». «Что за легенда?» — мы с Ханной уставились на принца. «Мне рассказывала о ней в детстве мама, что существует блуждающая библиотека, помещение вне времени и пространства. Она открывается лишь тому, кто ищет ответы и кто этого действительно достоин». «Ничего себе!» — пробормотала я и сразу вспомнила, сколько раз мысленно мне пришлось задать вопрос. «Зачем я здесь?» «Значит, мне решили помочь с ответом на него». «Стало быть, твои вопросы были важны, раз тебе подарили книгу», — продолжил Рейн. Все втроем мы уставились на распахнутый фолиант. «Только вот язык незнакомый». Я снова обозначила главную свою проблему. «Да, алавийский почти никто не знает. Но ты знаешь?» — еще раз уточнила я. Мама всегда твердила, важнее знание языков друзей — знание языка врагов. «Это книга врагов?» — длинные пальцы Рейна с трепетом коснулись пожелтевшей страницы. «Враги — это не совсем правильное определение для валийцев. Скорее, они просто другие. Самая закрытая и загадочная нация. Ее жителям запрещено покидать империю, и туда не пускают никого. Говорят, так они оберегают свои магические тайны». «Разве у магии есть тайны? Сколько же всего я еще не знала про этот мир?» «Помнишь, я упомянул первых магов, обнаруживших в себе силу?» Я кивнула. «Тысячу лет назад открылась первая школа магии, где методом проб и ошибок учились создавать первые плетения». Еще один кивок. «Уже одновременно с Ханной. Похоже, для нее эта информация тоже не была в новинку. Так вот, магия появилась не только в Ларне, она возникла по всему миру. Тогда большинство империй заключали дружеские соглашения. Правители сотрудничали, обмениваясь плетениями, создавая общую базу. Все, кроме Алавии. Почему они отказались? Потому что нашли свой уникальный способ управления силой — начертание символов. Алавийцы не хотели им ни с кем делиться. Значит, плетение — не единственный метод, — уточнила я. Магия — это всего лишь поток энергии, несущийся вокруг тебя, словно горный ручей. Но тебе нужен способ обуздать этот поток, пустить в нужную сторону, заставить работать на себя. И да, методы подчинения потока могут быть разные, как минимум в мире известны два. Ходят слухи, что алавийский способ более эффективный. Плетение легко ослабить или вовсе порвать, разрушив заклинание. Рисунки же стабильны. Но это лишь догадки и сплетни. Никто до сих пор не имел возможности сравнить. Мы снова все вместе уставились на фолиант. Теперь я понимала, насколько глупо было врать, что я нашла книгу в подвале. Да ей цены не было. «Откуда ты знаешь язык, если всем жителям запрещено покидать империю?» — с подозрением поинтересовалась я. Однажды оттуда сбежал преступник. Фермер, что жил недалеко от границы, и знал тайную лазейку. Как-то в пьяной драке он случайно убил друга. Закон о Лавии суров, и его ждала смертная казнь. Поэтому он сбежал, ища спасения в чужой стране. В Ларне он быстро привлек к себе внимание, так как не знал языка и был чудаковато одет. Его схватили и доставили во дворец. Там за него вступилась мама, решив, что он может быть полезен. О магии он ничего не знал, но умел писать и читать. Так моим учителем стал беглый убийца. «Ничего себе!» — пробормотала я. «Твоя мама — мудрая женщина!» Ненадолго мы замолчали. Принц задумчиво перелистывал страницы. «Что за лавийский символ у меня на плече?» — прервала я тишину, наконец решившись спросить самое важное. «Покажи», — велел Рейн. Спорить я не стала и задрала рукав фонарик повыше. Он как раз только-только прикрывал мою татуировку. Принц подошел ближе, рассматривая изображение на моем плече. «Ты нашла его в книге?» «Да». Я подошла к фолианту и открыла его в нужном месте. «Вот оно». Мой палец указал на до боли знакомый символ. Рейн склонился над книгой, сердце принялось тревожно колотиться, словно на приеме у врача в ожидании страшного диагноза. А вдруг повезет, и все окажется не так плохо. Принц нахмурился, водя по строкам. Иногда он на мгновение замирал, словно вспоминая что-то важное, а потом снова принимался за чтение. «Ну что там?» — не выдержала я. «Нет, не я. Ханна». Кажется, подруга волновалась не меньше моего. Она стояла, прикусив нижнюю губу, и то и дело теребя оправу очков. Рейн поднял на нас удивленный взгляд. «Я не понимаю, зачем...»